История Украины всегда была любимой темой для большинства отечественных историков. Но когда за дело берется Олесь Бузина, эта тема быстро становится широко обсуждаемой. Ведь не зря газета «Комментарий» включила Олеся Бузину в рейтинг топ-10 провокаторов. Можете быть уверенными, и эта книга будет не менее скандальной, чем «Вурдалак» Тарас Шевченко. В ней автор рассказывает о формировании Украины в начале 20 века. Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину. Олесь Бузина. Издательство «Арий». Киев. 2013 год. Самоубийство отца. Украина – страна фальшивых генеалогий, выдуманных биографий и вымаранных страниц. Граф Алексей Тугаринов. Словно огромная чаша горячего борща курилась туманами жирная украинская земля. Павел Бляхин. Красные дьяволята. Отец идеи украинской самостийности, незадачливый адвокат Николай Михновский, повесился на яблоне в Киеве в ночь 3 на 4 мая 1924 года. Случилось это прямо в саду возле дома номер 76 по тихой улице с жизнерадостным названием «Жилянская», где он остановился в 10-й квартире у своих приятелей Шеметов, знавших его еще по дореволюционным временам. По иронии судьбы, буквально в двух шагах от того места, где свел счеты с опостылевшей жизнью Михновский, до перпендикулярной к Жилянской улице Паньковской, недавно поселился его старинный враг, еще один батька украинской независимости, фальшивый первый президент Украины Михаил Грушевский, слезно умоливший советское правительство впустить его из эмиграции на родину. Двум великим украинцам, претендовавшим совсем недавно на первые посты в выдуманном ими государстве, жить в такой опасной близости друг от друга оказалось явно невозможно, и один из них решил уйти, удалиться тихо, по-английски, не прощаясь, чтобы не напоминать в очередной раз невыносимую поговорку «Где два украинца, там три гетмана». Что думал Михновский, когда просовывал голову в петлю, накинутую на ветку, нам уже никогда не установить. Возможно, и помянул злобно Грушевского, намол, давись, паную единолично над Украинской Социалистической Радянской Республикой, правда, под присмотром ГПУ, чтобы не начудил чего лишнего. Но факт остается фактом. В тот момент, когда длинный, под 2 метра ростом, грузный, с отросшим после революции пузом, Михновский повис на яблоне, ломая шейные позвонки. Все очевидцы отметили потом его неестественно вывернутую голову. Академик Вуан Грушевский мирно почивал у себя в двухэтажном уютном домике, раздувая окладистую, как у раввина, седую бороду, сочным буржуазно-националистическим храпом. Весна в том году выдалась необычайно холодная, поздняя. Снег начал таять только на исходе марта. А в начале мая, когда киевские сады стоят, по выражению поэтичных киевлян, словно молоком облитые, они только вздымали к небу голые рога ветвей. И на одном из этих рогов висел Михновский, болтался гигантским вопросительным знаком «Що ж наробил вы с моей Украиною?», что, впрочем, совершенно никем не было замечено. Город жил своей обычной жизнью. Домохозяйки, схватив корзинки, бежали с утра на сено и житние базары за молоком и солеными огурчиками, которые привозили крестьяне из окрестных сел. А те, что жили на Татарке и Куреневке, на Лукьяновский рынок. Школьники спешили в школы. Гегемон революции рабочий класс по гудку, как и при старом режиме, но за куда меньшие деньги. Вот она, заслуженная награда. Топал на завод большевик. Так переименовали победившие красные к 5-й годовщине революции акционерное общество «Киевский машиностроительный и котельный завод Греттера и Криваныка». И только студенты начинали день весело. Их уже с утра ждало вино. Высший институт народного образования, помещавшийся в красном корпусе упраздненного университета Святого Владимира. У него безбожная власть в лютой злобе тоже экспроприировала имя, оставив только орденский цвет стен. Название обновленного учебного заведения вызывало постоянные шутки. В 1926 году ему подыщут несколько более серьезную аббревиатуру – КИНО – Киевский институт народного образования. но ехидные смешки все равно не утихнут. Тогда, в 1933 году, кино еще раз переименуют в Киевский институт социального воспитания, КИСВ, что придало ему неуместную кошачьесть. А потом в том же году, воистину, нет такого преступления, на которое не пошли бы коммуняки. Расчленят этого кота надвое. Одной половинке присвоят имя Киевского педагогического института имени Горького, чтобы учеба медом не казалась, а другой вернут, наконец, звание университета. Все это я напоминаю только потому, что упокоившийся Михновский окончил в свое время именно университет Святого Владимира, его юридический факультет, не вынеся, однако, из стен альма-матер ни капли мудрости. Ибо, как говорится, университет может дать образование, но не ум, что биография нашего героя убедительнейшим образом и доказала, украсив ему горло пеньковым галстуком. На низком левом берегу Днепра не построили еще ни одного уродливого спального района, заслонив небеса многоэтажными коробками. До самого горизонта простиралась синяя булгаковская даль, из-за которой утром с московского востока вставало для Украины солнце. А на берегу правом Святошин был еще дачным пригородом, застроенным в русском стиле чудными деревянными домиками с резными окнами. И пуще водица с прудами и чистоты удивительной. А Жуляной не аэродромом, а простым селом. И Борщаговка тоже. Там чухали с утра дремучие пузо дикие мужики, те самые, что перерезали в 18-м году гетманский офицерский отряд, остановившийся на ночлег. И всем им, и студентам, и домохозяйкам, и совслужащим, и мужикам, и заводам, и фабрикам, и Крещатику, и пуще водице не было ни малейшего дела до унылого висельника. Да и не могло быть. За годы гражданской войны город повидал столько трупов, что просто перестал ими интересоваться. Одним жмуром больше или меньше, какая разница, если совсем недавно они валялись прямо на площадях, даже у самого памятника Богдану. Безвременную кончину Михновского, сами того не осознавая, почтили только две киевские советские газеты «Пролетарская правда» и «Большевик». Скучные и официозные, они ничуть не напоминали увлекательную прессу погибшей дореволюционной эпохи. Гигантские простыни их страниц были заполнены в основном речами новых вождей, отчетами о чествованиях, съездах и партконференциях. От их чтения обывателя сводило скулы. Единственной отрадой могли служить разве что немногочисленные рекламные объявления о симфонических концертах или гастролях какого-нибудь театра лилипутов. Да еще уголовная хроника, хладнокровно отмечавшая налеты и грабежи. В этот последний позорный раздел и попал после смерти наш герой. На третий день после злополучного 4 мая «Пролетарская правда» в рубрике «Происшествия» как раз между заметками «Убийство бандита» и «Раскрыта кража» напечатала мелкими буквами. В Д номер 76 по Жилянской ул повесился Михновский, 50 лет. Причины самоубийства неизвестны. При этом журналисты перепутали имя покойного. А газета «Большевик» в разделе «Криминальная хроника» допустила опечатку уже в его фамилии. Самогубство. В ніч с 3 на 4 травня. По Жилянській вул. Ч. 76. Пом. 10. Повісився Гр. Ліхновський. М. 50 років. Вслед за этим сразу шла заметка ограбования церкви. Оба некролога, если их так можно назвать, наглядно демонстрировали, насколько мало был известен главный самостийный широкой публике и новым хозяевам Киева. Взятые явно из одной и той же сводки сообщений, которые рассылала в прессу милиция, они трактовали великого Михновского только как обычного самоубийцу, малоразличимого в толпе десятков других самоубийц, незаметно покидавших бывшую столицу Древней Руси. Знал бы демонстративный самолюбимый Михновский, что все закончится так убого, и что даже его фамилию малограмотные репортеры изуродуют до неузнаваемости, поменяв «М» на «Л», он, может, и передумал бы вешаться. Но, как гласит еще одна украинская поговорка, «як бы что знаття». В любом случае, поправить что-либо было уже поздно. Позвонок хрустнул, язык вывалился изо рта, съевшего и выпившего столько всего вкусного при жизни. Еще одна неоцененная жертва легла на алтарь нации. Простите, повисла над ним, как и хотел при жизни Михновский, раньше и, главное, выше всех. Еще жив был Петлюра, еще дегустировал эмигрантские французские супчики Винниченко, еще не пристрелили в чекистском подвале Юрка Тютюнника, не взорвали Коновальца. А Михновский уже стоял перед высшим судом и сдавал главный экзамен по закону Божью, предмету, по которому в гимназии у него имелась твердая пятерка. Тогда, чтобы получить по этой науке отличную оценку, необходимо было перечислить даже такие скучные подробности, сколько на небе ангелов, легион легионов или тьма тем, и в честь каких святых учреждены государем-императором неприсутственные дни. Сегодня же требовалось всего лишь ответить чистосердечно. Помнишь ли ты, раб Божий Николай, что самоубийство – величайший грех? И как согласуются измышленные тобой 10 националистических заповедей, особенно последние «Не бери собі дружину з чужинців» с христианским заветом «Несть ни эллина, ни иудея»? Впрочем, Бог из уважения к выдающимся заслугам покойного перед нацией несомненно должен был обратиться к нему на национальном языке. Не «раб Божий Николай», а «раб Божий Микола». А то Михновский чего доброго вообще отказался бы разговаривать с ним, строго по своей заповеди номер 4 «Усюди и завсегди уживай украинской мовы». А дальше Господь Всемилостивый, возможно, даже спросил бы нашего Миколу не без иронии, ибо и ирония ему не должна быть чужда, раз он вездесущ, но уже на государственном наличии имперской казармы и Академии наук, хорошо известного Михновскому, не только по гимназии и университету, но и по многолетней службе в царском суде, где он годами держал дулю в кармане, не забывая разжимать пальцы в нужный момент, когда следовало расписаться за казенное жалование. Куда желаете на выбор? В москальский рай с официантами-ангелами в косоворотках, разносящими растягайщики и соленые рыжики на закуску к холодной водочке? Или строго украинский самостийный ад, только для национально-сознательной публики, с чертями в шароварах и вышитым крестиком в сорочках, и тихим хором подчертков, распевающих Не знаю, как вы, а я уверен, что Михновский выбрал бы национально-сознательный ад. Ведь недаром именно ему приписывали известную фразу «Геть москалів з українських тюрем». Перефразируя одного популярного автора, историю Украины, как и любой другой страны, можно написать по-разному. Марксист стал бы рассматривать ее как борьбу классов. Православный идеалист – как назидательный урок свыше человеческой популяции, осмелившейся жить без Бога в сердце и царя в голове. Но я хотел бы реконструировать возникновение Украины совсем под другим углом, как историю массовых психозов и навязчивых идей. Принято считать, что человек есть существо разумное. Эта точка зрения широко распространена. На первый взгляд вроде бы так и есть. Значительная часть представителей нашего вида способна к созидательному труду и даже творчеству. Мы умеем писать и считать, твердо отличаем правую ногу от левой, для чего призывникам уже не нужно обертывать одну из них сеном, а другую соломой. А некоторые из нас даже изумляют менее отдаленное большинство изобретением той или иной технической игрушки, якобы облегчающей бытие. Успехи прогресса не могут не радовать. Они внушают веру, что жизнь не только хороша, но и будет становиться все лучше, что если сегодня весело, то завтра станет еще веселей. Иногда просто дух захватывает от того, сколько вокруг всего понавыдумывали. Все это так. Однако в историю человек влипает абсолютно бессознательно, я бы даже сказал, в бесчувственном состоянии, как тот же Михновский. Такое впечатление, что он то ли обкурился чего-то, то ли напился до состояния скота. В лучшем случае шел по улице, размечтался об высоком, и вдруг бац, головой об столб. Аж искры прыгнули из глаз, сигнализируя, какой конфуз получился от столкновения прекраснодушных идей с грубой действительностью. Так и с украинским национализмом. Думали, как лучше, а получилось, как всегда. Впрочем, вас же предупреждали, что же вы не прислушались? В конце 19-го столетия территория современной Украины входила в состав двух великих империй – Российской и Австро-Венгерской. В гербах и то, и другой красовался унаследованный от Рима двуглавый орел. Короны, перья, все один к одному. Разница была только в том, что орел российский лениво держал в лапе скипетр, а австрийский, более хлипкий и нервный, пламенеющий меч. И все бы ничего. Забавлялась бы Вена оперетами Кальмана, а Петербург дягилевским балетом. Да только это был воистину конец века. Fin de siècle. как говорят французы. Он ознаменовался резким ростом еретической идейности, омрачившей рассудок вчерашних верноподданных. На свет появилось поколение людей горячих, нетерпеливых и не собиравшихся довольствоваться, как их отцы, заезженной формулой «Христос терпел и нам велел». Некоторые из новых идей возникли на местной почве, другие проникли извне, через плохо охраняемые границы, но все они имели западные истоки и были порождены тесными условиями тогдашней европейской жизни. Вместить же ее в рамки приличия не мог даже империализм с его корсетами для дам, паровыми моторами для мужчин, эдисоновским электричеством для освещения своего величия и сливным бачком для самых активных особей в виде политики колониализма. Призрак коммунизма уже полвека непрекаянным бродил по Европе, выискивая для материализации страну, которую не жалко. Но это было еще полбеды. Другая половина интеллектуального бедствия заключалась в том, что вместе с призраком коммунизма по тем же тропам стали слоняться еще несколько подобных привидений. Бородатый призрак анархизма в широкополой шляпе, смахивающий то на французского бузатера Пьера Прудона, то на беглого русского помещика Бакунина, как и положено настоящему анархисту, не признающему никаких властей, это идеологическое чудовище активно размножалось спорами. Вокруг грузного бородача, как опята, выскакивали детишки поменьше. Анархоколлективизм, анархосиндикализм и совсем уж мелкие, но необыкновенно ядовитые буйственные грибки-галлюциногены, носившие наименование анархистов-безмотивников. Одна из этих поганок, итальянский анархист Луиджи Лучени, прыгнул ржавым напильником в 1898 году австрийскую императрицу Елизавету, когда она выходила из отеля в Женеве. Загоняя за точку в 60-летнюю даму, сохранившую девичью стройность, бред за счастливое будущее воскликнул: «Да здравствует анархия, смерть обществу!» Несчастная женщина, олицетворявшая для Лучения это самое ненавистное старое общество, умерла через час. А убийца, приговоренный к пожизненному заключению, еще успел настрочить мемуары «Я ни о чем не жалею» перед тем, как повеситься в тюрьме. На возникновенной территории Украины первого анархистского квазигосударства Махновии оставалось ровно 20 лет, но об этом еще никто не догадывался. Нестору Ивановичу Махно было только 10, и он еще даже не успел поучаствовать в покушении на полицейского в Гуляйполе, с чего в 1907 году стартует его феерическая политическая карьера. А всего за 2 года до того, как Луиджи Лучени воткнул свою заточку в императрицу Елизавету, в столице ее империи Вене вышла книга отца мирового сионизма Теодора Герцля «Еврейское государство». Впрочем, он не был первым. В 1893 году англиканский священник Вильям Хехлер, христианский сионист, как его называют, выпустил брошюру «Возвращение евреев в Палестину согласно пророчествам». Прочитав сочинение Герцля, добрый Хехлер, вместо того, чтобы подать в суд за плагиат, пришел в восторг от того, насколько совпадают их взгляды. Разыскав Герцля, он устроил ему 2 аудиенции у турецкого султана Абдулгамида и молодого германского кайзера Вильгельма II. Палестина входила тогда в Османскую империю, а немцы являлись ближайшими союзниками турок. Мысль увлечь кайзера идеей восстановления Израиля, чтобы он тактично намекнул об этом своему другу султану, была, как казалось Хехлеру и Герцлю, здравой. Однако император Германии куда больше интересовался строительством военного флота, мечтая поколебать могущество Великобритании на морях. Как большой ребенок, он выслушал аргументы 2 первых сионистов, сыпавших цитатами из Библии, пришел в восторг и ничего не сделал. А Абдулгамид делиться своей землей с кем-либо, в том числе и с евреями, не пожелал. Казалось бы, какое это имеет отношение к Украине? Прямое. У Герца с Хехлером тут нашлись многочисленные последователи, пожелавшие материализовать их видение. Владимир Жаботинский, организатор еврейского легиона на службе Великобритании во время Первой мировой войны и по совместительству большой почитатель Тараса Шевченко, родился в Одессе, а первый премьер-министр Израиля Голда Мейер в Киеве. Призрак сионизма недаром возник в Европе в том же 19 столетии, что и коммунизм с анархизмом. Появление этих идеологических мутаций свидетельствовало о глубоком кризисе традиционного европейского общества. Век прогресса проявил первые признаки приближения конца, Запахло жареным, кострами нового средневековья. Людей в Европе стало слишком много, а земли для них слишком мало. Все почувствовали тесноту, как физическую, так и духовную. Каждый начал искать свою землю обетованную. Причина кризиса крылась в том же прогрессе. С 1800 по 1913 год население Европы почти утроилось, достигнув 458 миллионов человек. Этот скачок произошел на глазах всего лишь трех поколений, и конца ему не было видно. Среднегодовой прирост в Великобритании составлял 13,2 человека на тысячу, в Германии 7,4, в России 8,6. Европа была перенаселена половозрелой молодежью, не знавшей, на какой алтарь себя положить. Закономерно, что теория мальтузианства, предупреждавшая о проблемах, которые сулит перенаселение, появилась именно в Англии, где рождаемость, как и способность к демографическим прогнозам, была самой высокой. Дотошный английский священник Томас Мальтус опубликовал свой «Опыт о законе народонаселения» еще в 1798 году, когда скачок массового производства лишних людей только начинался. Мальтуса с его ужасными предупреждениями проигнорировали, и заниматься сексом без контрацептивов, имевших в те наивные времена вид бараньей кишки, меньше не стали. Но при жизни автора опыт о законе народонаселения выдержал 6 изданий, что свидетельствовал об актуальности темы. По мнению Мальтуса, безудержный рост человеческой популяции могли остановить только войны, эпидемии и голод. И это было блестяще доказано на практике в результате двух мировых войн 20 века. Но пока будущая Украина, одну часть которой чаще всего называли Малороссией, а другую королевством Галиции и Лодомерии, о правоте покойного Мальтуса не подозревала. Она ветхозаветно плодилась и размножалась строго по рекомендациям Библии, причем удалыми темпами. Когда в 1654 году гетман Богдан Хмельницкий принял присягу Москве, население Украины не насчитывало и миллиона человек. Согласно же переписи 1897 года, оно перевалило 23 миллиона, а накануне Первой мировой войны достигло 35 миллионов. Принадлежащей австрийцам Галиции имелось еще 4 миллиона русинов, часть которых, самая продвинутая, стала догадываться, что они тоже являются украинцами. Бледный признак украинского национализма едва просматривался на фоне Карпатских гор, однако он подпитывался яркими примерами больших националистических призраков, которым уже посчастливилось материализоваться, прежде всего, германским и итальянским. Германия, объединенная прусским канцлером Бисмарком, железом и кровью, являлась в конце 19 столетия воплощенным соблазном для любого националиста. На протяжении веков немцы говорили на разных языках, плохо понимая друг друга. Баварский диалект отличается от современного литературного немецкого «Hochdeutsche», примерно как украинский от русского. Баварцы охотно воевали с пруссаками, можно сказать, просто на дух их не переносили. Еще в 1866 году Бавария сражалась на стороне Австрийской империи против Пруссии, а всего через 5 лет баварский король Людвиг признал прусского короля Вильгельма, дедушку того, к которому ездили в гости со своим сионистскими воззрениями Герцхерхелем, императором Германии. Признал, естественно, не добровольно, а исключительно под угрозой физического воздействия того самого бисмарковского железа, с которого обильно стекала кровь, служившая чернилами для государственных актов. В отличие от баварского, саксонский диалект, напротив, является основой современного немецкого языка. На нем написана так называемая «Библия Лютера». Но это не помешало королю Саксонии Иоганну выступить в том же году вместе с иноязычными баварцами против единоязычных пруссаков. Проиграв, как и Людвиг, он вступил в Северо-Германский союз, а потом тоже признал короля Пруссии своим новым сюзереном и императором Германии. Вот как бывает, просто в голову не вмещается. Еще в 1870 году нет никакой Германии, а всего через год она уже есть в результате завоевания немцами немцев. Ну, искусственное государство, да и только. А фраза главного объединителя Италии графа Камилло ди Кавура, сказанная в 1861 году, просто во все учебники вошла. «Италию мы создали, теперь надо создать итальянцев». Чтобы сделать Италию, Кавуру вместе с королем Пьемонта Виктором Эммануилом пришлось прикончить с полдесятка других итальянских государств. Королевство обеих Сицилий, где правили бурбоны, между прочим, занимало половину современной Италии. Герцогство Модену, герцогство Парму, герцогство Тоскану, Ломбардо-Венецианское королевство, находящееся до этого под управлением Австрии, и папское государство со столицей в Риме. В общем, неплохо потрудились подельники по присвоению чужого имущества. Приходи, турист, любоваться. И это несмотря на то, что пьемонтский, ломбардский и венецианский – отдельные романские языки, совершенно не похожие на итальянский. Пьемонтский больше смахивает на французский, а венецианский – на каталонский в Испании. Чтобы никому не было обидно, Виктор Эммануил возвел в ранг государственного тосканский диалект, хотя тосканцы никогда никого не завоевывали. Зато на нем когда-то писал Данте. Боже мой, из чего только не бывает склеены современные нации. Но думал ли Данте, изгнанный земляками в далеком XIV веке из родной Флоренции в эмиграцию и умерший в Равене, что язык его поэмы «Божественная комедия» сделают через 600 лет государственным языком Италии? Наверняка нет. Он себя и итальянцем-то не ощущал, по крайней мере в современном смысле. Данте был по политическим убеждениям гибеллином, сторонником императором Священной Римской империи германской нации и идеи всемирного государства, и даже написал трактат «Монархия», в котором доказывал, что как один бог на небе, так и один император должен быть на земле. Австрийская империя, у которой Виктор Эммануил отобрал Ломбардо-Венецианское королевство, являлась прямой наследницей Священной Римской империи германской нации. По Данте, вся Италия должна была подчиняться германским кайзерам, что он и высказал недвусмысленно еще в одном своем политическом сочинении «Послании правителям и народам Италии». Заметьте, не народу, а именно народам. Много народов там, оказывается, проживало, не очень желая сливаться в единую нацию. Данте бы наказать за предательство общеитальянского дела, о существовании которого он даже не подозревал. А вместо этого благодарные, но малообразованные потомки наградили его диалект статусом государственного языка. Воистину, националистическая мифология творит себя из чего угодно не только в Украине, но и во всем мире. Не уверен, можно ли назвать эту комедию божественной, но на постановку она точно тянет, в лицах и на большой сцене. Впрочем, перед тем, как начать разговор о создании Украины, стоит все-таки подробнее остановиться на Италии. Именно потому, что итальянский прецедент породил миф об украинском Пьемонте, который внезапно открыл в экономической и культурной отсталой Галичине профессор Грушевский на самой зорьке разгоравшегося 20 века. Примечание. Украинский Пьемонт. В номере 2 журнала «Украинский вестник» за 1906 год, выходившим в Петербурге на русском языке, учитывая язык, место издания и гонорар, полученный ее циничным автором в рублях, особенно забавно читать его откровение, что именно Галичина становится центром экономического движения и в отношении украинских земель. Россия играет роль культурного арсенала. Ныне обстоятельства и место появления на свет провокационного термина Грушевского старательно замалчивается, ибо выходит, что на самом деле украинским Пьемонтом был Петербург времен Первой русской революции 1905-1907 годов, который еще во времена Гоголя и Шевченко из-за обилия выходцев из Украины называли в шутку «колонией образованных малороссиян».